Девушки, разодетые в свои лучшие наряды, с ног до головы увешанные драгоценностями, благоухающие и блистающие, ждали в небольшой гостиной, пока все будет готово, в нетерпении комкая платки и веера. Только Вивьен стояла прямая, как статуя, не позволяя себе лишний раз дернуться. Укрытая тонкой алой вуалью, вышитой золотом, она даже головы не повернула, когда вошла в комнату, не реагируя на взволнованный щебет девушек. А вот меня немного трясло от волнения, хотя я и пыталась сдержать эмоции. Как поведет себя девушка по моей вине, оставшаяся без жениха? Не думаю, что этот вопрос кто-то выносил на обсуждение, раз вчера нас попросили молчать и оставить все на принца. Как бы меня прямо во время бракосочетания не попытались заколоть золотой шпилькой. Благо, вон сколько их в волосах у девушек, на любой вкус. «Не трясись!» Тихо и уверенно потребовала принцесса. «Я стараюсь. Завтра ты будешь уже далеко, так что прекрати переживать о том, чего не изменить». Проследив за моим встревоженным взглядом, за тем, как я с подозрением оглядываю девушек, Вив покачала головой. «Никто не посмеет тебе и слова сказать». Я только открыла рот, чтобы ответить, но двери распахнулись, приглашая нас в большой зал. Поддерживая принцессу под локоть, помогая ей переступить высокий порог и не запутаться в длинном подоле, я только краем глаза успела увидеть мужчин ровной линии стоящих напротив входа. «Вы прекрасны, ваше высочество!» Сделав шаг в направлении принцессы, но не касаясь ее, чуть склонил голову сайгорский принц. «Займите свое место. До церемонии нам нужно решить кое-какие вопросы». Вивьен медленно опустилась в кресло. Во главе стола сидел герцог, как представитель высшей власти, а рядом с обеих сторон от него располагались красивые кресла, одно из которых и заняла Вив, медленно опустившись на бархатную обивку. «Приветствую вас, барышни. К сожалению, из-за вашего позднего приезда нам не удалось встретиться вчера». Хорошо поставленным голосом обратился к девушкам принц. А я, стоя позади принцессы, рассматривала невест, отмечая особенности поведения каждой. Сейчас в зале, полном народу, мне было много спокойнее, словно вся ответственность за происходящее с этого момента перетекла на чужие плечи. Мой взгляд остановился на Маргарет, одетую в красивое нежно-розовое платье, вышитое жемчугом. Девушка то и дело бросала быстрые взгляды на командующего Йора, с трудом сдерживая слезы. Было видно, что мужчина зацепил что-то в ее душе, но его демонстративное игнорирование нашей смелой блондинки доводила девушку почти до отчаяния. Полин же совсем не поднимала глаз, рассматривая только вышивку на рукавах. «Ситуация такова, что одна из вас сегодня не сможет выйти замуж». Судорожный, испуганный вздох, и девушки неверяще вскинули глаза на принца, ожидая продолжения. «Не стоит впадать в панику. Девушка, оставшаяся без мужа, получит в качестве компенсации титул принцессы Ясных Небес и поместье. Это в ближайшем будущем сможет помочь в выборе супруга, так что неизвестно, кто больше выиграет. Есть какие-то возражения?» «Почему бы не отправить девушку домой?» – тихо, но довольно строго спросила Бригит. «Потому, барышня, что в договоре о мире указаны все ваши имена», – подал голос герцог. «И если Ол Сайгорский обязан жениться на Вивьен Миронской, то, помимо прочего, должны быть заключены еще 7 браков, и с этой же целью в Сайгору переданы вы, перечисленные поименно. Но нигде не указано, что именно вы должны выйти замуж по прибытии. 8 невест из Мирона, 8 свадеб и 8 девушек, которые обязаны находиться в Сайгоре». «Но как?» Посол, стоящий чуть в стороне, весь затрясся. Лицо грузного мужчины покраснело, потом побледнело, руки явственно дрожали. «Как такое возможно? Мирон прислал только 8 девушек. Как одна из них может остаться без мужа? Возникла ситуация, между прочим, по вине вашей стороны, в которой место одной из невест займет леди Элизабет», спокойно и уверенно произнес Ол, кивая в мою сторону. Не упасть под взглядами девиц мне помогло только кресло принцессы, в спинку которого я вцепилась изо всех сил. «Лиззи? Это невозможно! «Она недостойна!» — резко вскрикнула Олив, вызывая жаркую волну в моем теле, затопившую щеки. «Барышня, следите за своими словами!» Чуть прикрыв глаза, словно нехотя, произнес командующий Хэред. «Но вы же не знаете! У Лизи нет приданного! Она была замужем! Она давно не девица, и ее статус не должен ей позволять даже находиться в одной комнате с принцессой! Это все только милость!» Вздернув нос, чуть кривя губы, с явным превосходством продолжила Олив. «Барышня, я вынужден еще раз просить вас умолкнуть!» Сквозь зубы процедил мужчина, так опрометчиво выбравший меня в качестве супруги. «Леди Олив, закройте свой рот! В противном случае, боюсь, мне придется вам назначить соответствующее наказание. Вы пока еще находитесь под моей властью!» Строго предупредила Вив, видя, что командующий с медовыми глазами едва сдерживает гнев. Впрочем, он был в этом не одинок. Мужчинам, кажется, совсем не понравились высказывания Олив, но я была занята собственным состоянием. Сейчас все эти слова казались мне еще более обидными, чем тогда, когда я услышала их в прошлый раз в шепоте девичьих разговоров в самом начале нашего пути сюда.